Эми Эллиот Дан. 21 октября 2011 года. Страницы дневника. Мама Ника умерла. Я долго не могла писать, потому что мама Ника умирала, а сын как с цепи сорвался. Милая, упрямая Морин. Она ходила и ясно соображала еще за несколько дней до кончины, отказываясь обсуждать любые способы продления жизни. «Я хочу жить до тех пор, пока не придет срок умирать», — говорила она. Она вязала шерстяные шапочки для других больных, проходящих химиотерапию, а сама бросила лечение, бросила. После первого же курса. Жить, подключенной к трубкам, — это не для нее. Поэтому я всегда буду помнить ее в окружении ярких мотков шерсти, красной, желтой, зеленой, с бегающими пальцами, с цокающими спицами. И пока Морин вязала, она мурлыкала по-кошачьи тихо и сонно. А потом, в одно сентябрьское утро, она проснулась, только на самом деле это была уже не Морин. Всего за одну ночь съежилась, скукожилась, сморщилась, не женщина, а птичка. Металась по комнате, ничего и никого, даже себя не узнавая. Так в нашу жизнь вошел хоспис. Мягко освещенный, с портретами женщин в капорах и пейзажей с холмами, с автоматами для кофе и закусок. Никто и не ждал, что лечебница поможет Морин выздороветь или облегчить страдания. Ее положили для того, чтобы она умерла в комфортных условиях, что она и сделала через 3 дня. Очень практично. Думаю, Морин хотела именно этого. Хоть я и уверена, что она закатила бы глаза при этой фразе «Морин хотела именно этого». Похороны были скромными, но душевными. Собралось человек 100, хлопотала очень похожая на Мо. Ее сестра Омахи разливала кофе, и Бейлис раздавала печенье и рассказывала забавные истории из жизни Мо. Мы прощались ветреным теплым утром, Го и Ник стояли, прижавшись друг к другу, а я топталась поодаль, ощущая себя лишней. А после, ночью в постели, Ник позволил мне обнять себя, но уже через несколько минут высвободился и, шепнув «мне нужно на воздух», ушел из дома. Его мама все время заботилась о нем. Настояла, чтобы она приходила раз в неделю и гладила белье. «Я только немножко помогу наводить порядок», — говорила она всякий раз. Но когда уезжала, я могла заглянуть в холодильник и найти тонкими дольками нарезанный грейпфрут для Ника или еще какую-нибудь еду на верхней полке. Потом, открыв хлебницу, я обнаруживала, что Мо срезала корки с хлеба с каждого ломтика. Я замужем за 34-летним мужчиной, который не терпит хлеб с коркой. Я попробовала делать то же самое в первую неделю после похорон Морин. Срезала корки с хлеба, елозила горячим утюгом по футболкам Ника, испекла черничный пирог по маминому рецепту. «Эми, не стоит делать из меня младенца», — неторопливо проговорил Ник, рассматривая ободранные ломти. «Я позволял маме срезать корки, потому что это доставляло ей удовольствие. А тебе такие сюси-пуси не по нутру, я же знаю». И мы вернулись к черным квадратикам. Милый, влюбленный до безумия, обожаемый мною, Ник исчез. Грубый, раздражительный и сердитый Ник вернулся. Вообще-то в тяжелые времена принято опираться на супружеское плечо, но у нас с Ником это не получается. Он маменькин сынок, оставшийся без мамы, и он не желает ничего принимать от меня. Если Ник испытывает потребность, он использует меня для секса, прижимает к столешнице или перегибает через спинку кровати и молча совокупляется, лишь в последние секунды несколько раз хрюкает. Потом отпускает меня, напоследок легонько погладив по спине, единственный интимный жест, и произносит слова, которые, по его мнению, превращают все в игру. «Ты такая сексуальная, что невозможно удержаться», но голос у него при этом мертвый. «Ваш муж, с которым раньше у вас была просто восхитительная половая жизнь, вдруг становится холодным и отстраненным. Он только время от времени хочет от вас секса. Вы а. отказываете в сексе, ему не выиграть эту игру, б. плачете и жалуетесь, выпрашивая ласку, дать которую он не готов, вызывая еще большее отчуждение. В. верите, что это лишь временное затруднение в долгой супружеской жизни. У мужа черная полоса, вам следует понять его и дождаться лучших времен». Ответ В. Правильно? «Конечно, меня тревожит, что наш брак на грани распада, но я не знаю, как быть. Возможно, вы думаете, что следует поговорить с моими родителями, с тандемом психологов, но я чересчур горда. Вряд ли они дадут полезный для семейной жизни совет. Если вы не забыли, они родственные души. У них всегда были только взлеты, и никогда не случалось падений. Один сплошной поток радости. Обратись я к ним, они тут же напишут очередную книгу про удивительную Эми, где та без всяких забот и хлопот вступит в идеальный выдающийся брак, потому что она все сделала как надо. Но я тревожусь, непрестанно тревожусь. Знаю, что на вкус моего мужа я уже слишком стара. Когда 6 лет назад соответствовала его идеалу, то слышала безжалостные суждения о 40-летних женщинах, какими жалкими они выглядят в барах, расфуфыренные, ищущие внимания, но позабывшие об утерянной привлекательности. Он возвращался домой подвыпивший, и когда я спрашивала, как все было, отвечал: «Полно нулевых шансов». Так он называл женщин моего нынешнего возраста. В те годы, будучи девчонкой чуть старше 30, я смеялась вместе с ним, наивно полагая, что со мной этого никогда не произойдет. А теперь я сама нулевой шанс, и Ник со мной как в ловушке. Возможно, именно в этом кроется причина его неприязни. От тоски я лечусь общением с детьми. Я каждый день наведываюсь к Ноэль и вожусь с ее тройняшками. Пухлые ручонки в моих волосах, влажное дыхание на моей шее. Теперь я понимаю, почему женщины всегда обещают съесть малыша. Эх, так бы и съела, такой сладенький, хоть ложкой ешь. И вместе с тем вид троих карапузов, заспанных после тихого часа, ковыляющих к маме, цепляющихся за ее руки и колени, как будто она для них надежда и опора, обещание безопасности причиняет мне боль. Вчера я побывала у Ноэль и вконец расстроилась. Может, потому и натворила глупостей. Ник вернулся домой, обнаружил меня в спальне, свежую после душа, немедленно прижал к стене и бесцеремонно трахнул. Когда он, сделав свое дело, отпустил меня, я смотрела на мокрый отпечаток моих губ на голубой краске, а Ник присел на край кровати и, вздохнув, проговорил: «Ну, извини, мне это было нужно», и при этом отвел глаза. Я присела рядом, обняла его, делая вид, что ничего такого не произошло, обычные отношения между супругами, и сказала: «Я тут подумала...» «Да, и о чем же?» «Может, пора увеличить семью? Я хочу забеременеть». «Знаю, это полное безумие обращаться к Нику с таким предложением. Но я ведь и есть безумная женщина, которая хочет родить ребенка, поскольку это может спасти ее брак. Как же унизительно уподобляться тем, кого раньше ты сама высмеивала. Ник резко отстранился прямо сейчас. Не самое удачное время. Ты же сидишь без работы. Да, но можно сидеть и с малышом, пока не... Эми, только что умерла моя мама. Ребенок, новая жизнь, новое начало». Он хватает меня за плечи и впервые за неделю, глядя в глаза, говорит: «Эми, похоже, теперь, когда моей мамы нет, ты решила, что мы весело помчимся в Нью-Йорк, наплодим детей, и ты заживешь своей привычной жизнью. Но у нас для этого нет денег. Мы и здесь-то едва сводим концы с концами. Ты представить себе не можешь, как я кручусь каждый день, чтобы выпутаться из безнадежной ситуации. Мы в финансовой дыре. Я не смогу содержать себя, тебя и вдобавок еще детей. Ты захочешь дать им то, что сама получила в детстве, а я не смогу этого обеспечить. Для маленьких Данов не будет ни частной школы, ни тенниса, ни скрипки, ни летних пансионатов. Ты возненавидишь нашу бедность. Ник, не надо принимать меня за... Ты правда думаешь, что у нас все так хорошо, и осталось только завести ребенка? Мы зашли довольно далеко в обсуждении нашего брака, и я вижу, что Ник уже сожалеет о сказанном. На нас давит слишком много проблем, милый, говорю я. Мы часто ссоримся по пустякам. Я знаю, что не всегда бываю права, просто здесь я не в своей тарелке. Так мы что же, присоединимся к тем парочкам, которые рожают детей для укрепления брака? Потому что это всегда действует безотказно? Нет, мы родим малыша, чтобы... Его глаза темнеют, лицо приобретает собачье выражение, он снова хватает меня за плечи. Только не это, Эми. Не сейчас. Мне и так тяжело. Еще одна проблема, и я просто сломаюсь. И я чувствую, на этот раз он не врет.